Рот предупреждающе зарычал. Из развалин вынырнул встревоженный рыком брата кот. Сталкер отступил, отыскал в снегу сухую веточку и кинул в центр обледеневшего круга. Веточка понадобилась потому, что он кое-что вспомнил, но решил отложить туманное, не совсем понятное воспоминание на потом. Кусочек органической материи влетел в круг, но земли коснуться не успел. Пламя дико взревело и тут же скрылось в столбе горячего пара. Даже немного обожгло лицо паром. Он стоял тупо, глядя на это дело, пока пар не исчез полностью. Не все жарки срабатывают на внешние раздражители неорганического происхождения. Неподтвержденная, нет, мною, нет, кем-то со мной подтвержденная информация. Сталкер морщился от тупой боли в затылке. Как всегда, попытки вспомнить что-то из прошлого отражались неприятными ощущениями. Всплыло из глубин прошлого мрачноватое и угрюмое лицо. Глаза волчьи, но в них светится решимость и что-то доброе. Кажется, этого человека давно нет в живых. Что с ним стало и кто он? В одно из пробуждений он смог открыть глаза. Впервые за много дней он видел что-то, кроме светящихся синим искорок сети. Ее он видел всегда. Иначе, чем обычно, не со стороны, а как бы став одним из узлов, с положенными каждому узлу соединительными ниточками. По ним, ко всем узлам, поставлялась энергия. Сейчас он увидел освещенный подвальчик, освещенный падающим из пролома узким снопом солнечного света. Зрение не сразу обрело резкость. Сначала все плавало в размытых пятнах. Потом он увидел стену напротив, крысу у своих ног. Это, кажется, когда-то было ногами. Бесформенные черные огарки. Нормальной длины, как положено ногам. Но просто черные огарки со ступнями. На животе, свернувшись в клубок, привычно тряслось большое тело кута. Большое. Он стал очень худым. Ребра торчали наружу. Кожа покрылась пятнами рубцов. Но на ней не было ни единого волоска. Он погладил безволосого пса. И тот ответил горестным скулежом. Сквозь сон. Повернул голову направо, вверх лестницы лежал Рут. Черная шерсть, по-зимнему пушистая, была вся в крови. Кое-где виднелись раны. Пес казался мертвым, но он просто спал. Маленькие уши беспокойно подергивались. Тяжелая морда, повернутая к лестнице. Он посмотрел на убегающие в темноту подвала ступени. Их густо усыпали гнилые тела. Видать, мертвецы шибко перевозбудились, чуя постоянный запах мяса и крови сверху, и теперь по одному и группами ломились сюда. Рут охранял их. Сталкер сживал крысу. Впервые за все время он не почувствовал желания спать. Наоборот, голод терзал еще сильнее. Нужно отправить Рута охотиться. Ему не сладко, пес полумертв. От ран и усталости. Но он один может что-то добыть. А если не будет еды, не будет шанса выжить ни единого. «Рхут!» — смог сказать сталкер. Рот ухватило, он спрыгнул на ноги, шерсть сдыбилась. Грозный рык отправился вниз по лестнице, предупреждая, что сюда соваться не стоит. Поперхнулся, понюхал воздух и с некоторым недоумением оглянулся. А потом, натурально завыв, кинулся к хозяину. Он тявкал и скулил, припадая на лапы перед ним. Жаловался. Потом начал поминутно, между тявканием и скулежом, взрыкивать и угрожающе скалится. «Есть еда!» — хрипел сталкер. Рут наконец перестал рассказывать, как храбро он сражался, охраняя их, и замолчал. Сталкер через силу повторил сказанное. Рут взвизгнул и лизнул его в лицо, на котором двигаться сейчас могли только глаза. Затем он отошел к лестнице, зарычал, повернувшись к мертвецам, большинство которых были обезглавлены. Фирменный знак Рута в отношении мертвецов, упорно игнорирующих прискорбный факт собственной смерти. Рут вернулся и снова лизнул горелую маску, временно ставшую его лицом. Стало ясно, он не уйдет, боясь оставить их беспомощных. И все трое вскоре умрут банально от голода. Охотник обратил свой взор в сеть. Миг и аномалия грозовой цветок взметнулся к потолку. 8 языков трескучего бело-голубого пламени. Собственно, не совсем пламени. Конусы с раздутыми неровными боками состояли из сотен микромолний. постоянно трещащих и разрывающих электрическими разрядами. Конусов было много, и они располагались точно по краям электромагнитного кокона. Один на другом, в принципе, при некоторой фантазии, и правда напоминала бутон розы, слепленный из молнии. Это милая аномалия, убивающая все живое и способная поражать даже за пределами своего радиуса, считалась глупым мифом, так как была найдена однажды одним человеком. Впоследствии сей достойный джентльмен сталкерской наружности как-то поутру отловил довольно свежую зомби, притащил ее в сталкерский лагерь, крепко связанную, бросил на краю дороги, разделся, раздел ее, пустил очередь из автомата и самым неприличным образом совершил половой акт с несчастным, ничего не понимающим, дико рычащим живым мертвецом. Весь лагерь, потревоженный близкой стрельбой, поднялся на ноги и лицезрел это удивительное действо чистой и непорочной любви. К несчастью, закончив свое занятие, джентльмен, совокупившийся спокойной дамой, открыл стрельбу по своим. Так что они оба умерли в любви и согласии, и даже в один день. Учитывая такую удивительную историю, грозовой цветок считался одной из местных легенд. Правда, не такой сумасшедшей, как остальные, и за давностью лет, нынче почти забытый. Откуда его помнил сам охотник? Он четко помнил сейчас, создав цветок усилием воли, что когда-то, узнав о нем, долго пытался получить это чудо в лабораторных условиях. Да, вот об этом воспоминании он и думал, пока не сработал его цветок. По воле случая в него попал кровосос. Похоже, он зимовал в подвале. Впрочем, мог прийти издалека, куда вели подземелья комплекса. Сталкер не знал, они вообще могли идти под всей зоной. Несчастного ударило разрядом из центра лепестков еще в самом низу лестницы. Но разряд не исчез. Он искрился, приклеившись к извивающемуся телу, и по короткой дуге затянул монстра в самый центр цветка. Ослепительная вспышка конфетти, и из останков бедняги его голова случайно оторвалась от тела и упала у соседней стены, выпучив желтый глаз прямо на сталкера. И вновь лепестки весело искрятся, плавно вращаясь в электромагнитном контуре, перетекая друг в друга, сливаясь, разлепляются, одни исчезают, другие появляются вновь. Он любовался этим чудесным действом, пока не вернулся рот. Его грозовой цветок не ударил пса, потому что, пытаясь когда-то создать это чудо в лаборатории, тогда еще не сталкер, не знал самой сути этой аномалии. Кокон был лишь силовым узлом, центром, а не всей системой. От кокона в нормальном цветке во все стороны расходились петли магнитных полей, служащих не только контуром подпитки, но и сенсорной системой. Кровосос попал в петлю поля, и по ней тут же прошел мощный разряд, стремящийся вернуться к центру. В самом подвальчике петель не было. Рут мог даже впритык подойти к цветку с этой стороны, понюхать его и остаться невредимым. Сегодня умный пес снова принес крысу, обнюхал голову погибшего в аномалии мутанта, довольно порычал и теперь убежал надолго, а сталкер уснул. Проснувшись, удивленно уставился на жирную псевдоплоть. Чрезвычайно гордый добычей Рут сидел рядом с ней, высоко задрав нос. Где Рут откопал такой жирный экземпляр, тем более зимой, осталось загадкой. Он сам и до, и после, даже летом таких не встречал. Поели все вместе. Рут немного, он пришел уже сытым. А вот охотник с Кутом наелись от пуза. После чего, обняв Кута, сталкер снова уснул. Пес беспокоил его. Нет, он быстро выздоровел. И уже ковылял по подвальчику на трех лапах. Но вот его шерсть, он сильно мерз. Причем постоянно. А через некоторое время сталкер пережил неприятное приключение. Тело уже не болело, даже когда он двигался, но черная корка не отставала, наоборот, твердела. Очень может быть, что теперь это его новая кожа. Вот как раз приключение и убедило его, что он ошибается. Однажды, проснувшись, он понял, что ему надо в туалет, по-большому. Мучился он уже не раз, но вот по такому поводу организм его беспокоил впервые с... назовем эту тупую выходку с жаркой несчастным случаем. Поднявшись по лестнице в более обширный подвал, сталкер присел, как положено. Корка лопнула в нескольких местах, причинив боль. Он потужился, но дело не ладилось. Поднатужился изо всех сил, и когда процесс пошел, дико заорал от боли, так что штукатурка посыпалась. Столько же децибел было в раздавшемся треске лопающейся шкуры. Сходила она пластами, что обидно, не везде. «Посмотри на меня!» — завыл сталкер, жалуясь сопровождающему его Рута и ковыляя обратно в подвальчик. «Нет, лучше не смотри и не вздумай смеяться!» Воспитанный пес Рут скромно промолчал и бежал впереди. От поясницы до колен черная корка полностью сошла, открыв кожу, состоящую из сплошного розового шрама. Даже энное место было ярко-розовое. Учитывая, что ниже колен и выше пояса он все еще был угольно-черным и напоминал застывшую вулканическую лаву, будь тут кто-то из бандитов, со смеху лопнул бы, а он бы повесился, не пережив позора. Через несколько дней вся корка покинула его тело. Шрамовая ткань утратила розовый цвет. Теперь он был совершенно такой же, как 9 с лихом месяцев назад, в день своего рождения. Охотник, подумавший вновь взять имя Окурок, рискнул выйти на улицу. Голый, страшный, как кровосос, он прибежал на место, где так обгорел. Ужас сковывал движение. Холода же он не ощущал вовсе. Переборов себя, охотник нашел плащ, винтовку, полюбовался на полосу льда, отметивший место, где его тащил горящий, словно факел, Курт, и вновь скрылся в подвале. Теперь у него было оружие, правда, всего с 10 патронами, и кое-какая одежда. Старый, добрый, вонючий и грязный плащ Рекса. Спустя неделю Курт обзавелся первой шерстью. Она выросла куцами пучками в беспорядке, разбросанными по всему телу. А охотник обнаружил, что с ним творится старая история. Только гораздо быстрее. Шрамы засыхали и сходили пластами. Под ними была привычная, серая немного, разве что чуть-чуть, землистая кожа. Даже гордость и величие любого мужчины не утратила ни сантиметра. Кстати, это была, пожалуй, самая лучшая новость за многие дни и солидно подняла боевой дух, а также моральный облик сталкера. В подвале они втроем по соседству с грозовым цветком прожили весь холодный ветреный февраль. Едва на небо лениво выползло мартовское солнце, сталкер решительно покинул подвал. Ему требовалось найти одежду. Разве может воспитанный интеллигентный человек разгуливать в одном плаще на голое тело? Это вульгарно, хотя и нравится некоторым невоспитанным девушкам. Просто неприлично. Так что нужно выследить пару сталкеров и ограбить их немного. Или точно. Он не пошел в сторону свалки, утопая по колено в снегу и трясясь от холода. Да, к несчастью, новая кожа вместе с пристойным видом также и подарила ему и низкую сопротивляемость к холоду. Он мерз не так сильно, как обычный комнатный человек, и даже не так сильно, как привычный голоду, холоду и многим другим опытный сталкер. Но тем не менее мерз. Забег на 10 километров в одном плаще мог кончиться для него плачевно. Именно поэтому он двинулся к месту, где лежал недавно, при смерти. Там он нашел прелюбопытную картину. Он стал даже сильно уважать Рута. Широким кольцом, присыпанный свежим снегом, там лежали кости. Много разных костей. Видать, пока он пребывал без памяти вместе с Кутом, сюда непрерывно стекались мутанты и зомби, привлеченные запахом крови. Он интересовался как раз зомби. На них могла остаться одежда, и гнилые тела вряд ли кто-то станет есть, то есть одежда останется целой. Пускай вонючий, но вонь пережить все же легче, чем холод. Среди костей зомби были не только 2 окоченевших, один без головы, а вот и тот самый, перегрызана глотка, растерзано плечо, и лица нет, да и не только лица. Охотник с облегчением и разочарованием посмотрел на беднягу. От него немного осталось, ничего из одежды использовать не получится, все в лоскуты, хотя с трудом он сдернул с покойника ботинки. Хорошие ботиночки, тяжелые теплые зимние бутсы. Основной их недостаток – вес. Весят столько, что если удастся попасть, можно и слепому псу башку размозжить. На покойнике нашлись и шерстяные носки, и даже простые, правда, драные. Но дареному коню в зубы не смотрят. Больше ничего интересного на этом трупе он не нашел. А вот сгнивший, почти начисто безголовый, после близкого знакомства с Рутом, был богат на подарки. У него обнаружилось почти целое, плотно облегающее тело, утепленное мехом куртка. Она была прострелена на спине и вся в пятнах крови, попахивала. А если ее отогреть, так и вовсе будет вонять. но в целом ничего. Кожу мех довольно приятно щекочет. И под плащ хорошо подходит. Остальная одежда была изодрана так, что надевать ее не было смысла. С такой вентиляцией, что в ней, что без нее, все едино. Приодевшись, охотник повернулся к псам, сидевшим на земле и с интересом за ним наблюдавшим все это время. «Ну как?» – спросил он. Псы по очереди широко зевнули. Охотник, почесывая подбородок, на котором борода расти отказывалась, смотрел вниз. «Сам понимаю, что не очень. Может, кто здание осмотреть?» Псы не возражали, и все трое пошли к пятиэтажному зданию. Особо колоритно смотрелся сталкер в старом плаще, развивающемся на зимнем ветру, твердо шагающим прямо вперед. Солнечный свет задорно поблескивал на полированной коже куртки, ласково подогревал голые волосатые ноги непомерно огромных ботинков. Что-то в районе пояса сильно раскачивалось при каждом шаге из стороны в сторону. Где-то чуть ниже пояса. Да, красавец, что тут скажешь? Надежда найти штаны не оправдалась. Остаток дня и ночи он искал в развалинах, но так ничего не нашел. Даже летних штанов. Только кусок брезента. Подумав поутру, он вышел в путь, приспособив брезент на манер юбки. Вид был глупый, теплее не стало, а под конец зловредный брезент намертво примерз к очень важному месту. Еле оторвал, чуть было не оторвал вместе с местом. Так что к свалке он двигался, застегнув плащ на одну пуговицу. Остальные давно потерялись. И стуча зубами, каждый раз, как порыв ветра разворачивал полы плаща и обжигал все ниже куртки. Веселенький вышел поход. Кут постоянно подбывал, он мерз не меньше хозяин. Чертова зима! Они шли, вынюхивая сталкера, которого могли бы ограбить. Выглядывали труп, не занесенный снегом, чтобы ободрать с него одежду или на худой конец какого-нибудь зомби. К сожалению, в зону пришла зима, гиблый для всего живого период, и вдвойне гиблый здесь, в зоне. В тот день они так и не дошли до свалки. Снегоступов у него не было. Кто-то изгрыз их пластуты до того, как сталкер смог вернуться за ними. Но хорошо хоть плащ не разорвали. Так что идти приходилось, утопая по колено в снегу, местами проваливаясь по пояс. В итоге шел он медленно, с огромным трудом. Прежде он мог прошагать даже так и день, и ночь. Но сейчас, уже к вечеру, едва не падал под весом винтовки. Пришлось устроиться на ночлег. Вырыв в снегу приличной глубины яму, он свернулся калачиком на дне. Псы легли рядом. Так было теплее. Спали спокойно, не замерзнув и не потревоженные местным зверьем. А наутро проснулись от громогласного рева. Сталкер вскочил с винтовкой наготове. Псы выскочили из ямы и замерли на ее краях, грозно рыча и скалясь. Но Рут точно выглядел грозно. Оскаленный частокол кривых клыков, горящие красным глаза, вдыбленные на загривке шерсть. Кут, как бы это сказать, выглядел забавно. Будь он меньше, можно было бы принять за вдруг научившуюся громко рычать крысу. Бедняга. Вокруг не было ни души. В обозримом пространстве тоже. Но пронзительный рык и визг вой вдруг стих. Как по команде. Сталкер хмуро взирал на белую пустыню, не совсем понимая, что происходит. Что значит этот хор? «Через 3 дня выброс», — вдруг сказал охотник и сам себе удивился. И правда, в глубине души ожил тревожный колокольчик и сейчас тихонечко звенел, предупреждая, кажется, даже радостно звенел. И еще, любопытно, ему было тепло, даже жарко. Охотник взглянул в небо. Солнце только поднялось, но его лучи жарко грели кожу. Снег искрился по-особенному, и он стал немного иным. Снег пока незаметно таял. Такое уже бывало раньше, оттепель, за которой следовал жгучий мороз. Но теперь что-то изменилось. Вслед за этой оттепелью не придут зимние морозы. Может, похолодает немного, но уже только немного. «Срань господня! Весна!» — возопил счастливый стал. «Весна наступает! Ру! Кут! Теперь ты не будешь дрожать от холода, и твоя шерсть за лето вырастет. Скоро снега совсем не будет. Не будет!» Он замолчал и хмуро поковырял пальцем снежный край ямы. «Надо же! Вроде радоваться надо. Вот все звери зоны, пережившие зиму, радовались. Чуть не оглох от их далеких воплей. А он не может. Снег ему друг. Он предупреждает черными подпалинами и кусками льда о любых огненных аномалиях. Теперь снега не будет. Придется во все глаза смотреть по сторонам. Или обзавестись датчиком. Но датчик не страхует от всех аномалий. Теперь ходить придется очень осторожно. А о беге вообще забыть. Словно обычный сталкер. И вот еще что любопытно. Начиналась весна. Теплая, приветливая и тщательно скрывающая десятки смертельно опасных аномалий. Но март на дворе, и он еще только начался. Охотник знал. Разве в марте зима кончается? Вся доступная память утверждает, что он бредит. И все звери зоны, только что известившие о начале теплых дней, когда много добычи и холод не грозит, с тобой покончить. Все эти звери тоже бредят. Массовое сумасшествие. Тем не менее, весна на дворе. Он знал. Что же получится? «Ребята, знаете, а я не здесь родился», — сказал он сам. И те очень удивленно на него глянули. Потом тявкнули. «Знаю я, что родился не вот на этом месте. Прекратите пояснить о том, что я много лет жил там, где весна приходит на 2 месяца позже». Рут уселся на краю ямы и стал ловить блох на своей шкуре. Кут глянул на него и тоже сел. Ткнулся мордой в свою голову коричневую шкуру и спустя миг дико завыл. Очень тоскливо. У него ни блох, ни шерсти, в которой те могли бы жить. «Не расстраивайся, кот!» — успокаивающе погладил несчастного пса охотника. «Что ты переживаешь? Тебе теперь не надо постоянно чесаться и кусать себя, как этому блохастому невоспитанному существу. Ты должен радоваться!» Рот скинул морду и рыкнул на обоих. Повернулся к ним спиной и продолжил приятное занятие. Кот подвинулся ближе к сталкеру, прижался к нему и, взвизгнув, рухнул в яму, обвалив ее в снежный край. Вскоре они двинулись дальше. Снег, кажется, стал тоньше и заметно тверже. Теперь сталкер ни разу не провалился по пояс и почти не мерз. Кот тот холода не ощущал совсем. Солнце грело и радовало. Но больше всего их обрадовал сталкер, появившийся на горизонте и теперь упорно бредущий в их сторону. Охотник застыл на месте и ждал, готовый выстрелить. Одиночки – большая редкость в зоне, и чаще всего это очень опасные существа, как те пятеро, что были на празднике бандитов. Они даже на людей не очень походили, они были другими, детьми глубокой зоны. Но этот, кажется, тоже не вооружен, и от него пахнет кровью. Возможно, сей достойный мужчина попал в беду. Что ж, можно помочь ему добраться до свалки, в обмен на часть его гардероба, или прикончить и забрать все на правах дикой приватизации. Впрочем, ему снова повезло. Не пришлось брать на себя ненужные обязательства по конвоированию к свалке незнакомого дяди подозрительной внешности. Не пришлось даже тратить дорогие, кстати, патроны на полоумного сталкера, жизнь которого не стоила и гильзы. Патроны к его винтовочке Чешик продавал по 30 рублей за штуку. Сволочь. Тогда как простой патрон, например, ПМ, шел по рублю. Незнакомец приблизился, и сталкер обнаружил, что нетвердо ступающий по глубокому снегу сталкер ранен очень тяжело. Такие раны не дают возможности выжить. Собственно, этот конкретный сталкер и не выжил. Скорее всего, он еще ночью умер. Правда, выброса не было, а без него покойники обычно. «Излучение!» – хлопнул себя по лбу охотник. Покойный сталкер с пробитой шеей заковылял заметно быстрее. «Я был уверен, что это выброс большой массы элементарных частиц, скорее всего кварков, либо чего-то более фундаментального. И именно поэтому мы не можем измерить его силу, вообще зафиксировать наличие излучаемых частиц, потому что не существует приборов, способных регистрировать свободные кварки. Да, считается, что эти частицы вообще в свободном виде не встречаются. Кое-кто считает, что их вообще нет». Мертвец с очень умным лицом, кстати, подошел ближе и начал хлюпать ртом. Из горла брызнула струйка крови. Сталкер улыбнулся ему. «Вот и я говорю, придурки! Существование позитрона ныне аксиома, а раньше считалось идиотизмом, кварки или что-то в этом роде, понимаете?» Мертвец внимательно выпучил глаза и провалился в снег по пояс. Сталкер кивнул. «Извините, забыл вас предупредить. Здесь довольно глубоко. Так вот, это именно кварки. Или что-то очень похожее. Но я полагал, что этот выброс по сути взрыв. Равнонаправленный взрыв, разносящий частицы на расстояние, поглощенное зоной. Не далее из-за относительно мизерной силы взрыва. Излучение истощает себя у кордона, кое-где вырывается дальше, но узким языком, так сказать, по инерции, после чего масса кварков исчезает, теряя полученную энергию ускорения и свободу. Излучение самоликвидируется». Он широко улыбнулся мертвецу и безуспешно пытавшемуся решить проблему извлечения себя самого из снега и одновременно окушения жертвы. «Нихуя подобного! Я ошибался в самой основе. Именно поэтому Лиза смогла получить зомби, тупого на одном инстинкте, но абсолютно живого, умирающего, как все смертные». Он начал ходить взад и вперед, перед носом мертвеца и рассуждать, махая руками. «Мы разрушили нейронные связи его мозга. Мы уничтожили, по сути, безвозвратно личность, нарушили работу гипофиза, но не добились самостоятельной работы ткани. Почему? Генерируемое излучение было неполным. Мы создали направленный взрыв и поток излучения основных частиц. Но мы не учли того, что требуемое излучение далеко не только кварки. Или что-то похожее. Ой, какой идиот! Лиза ведь выдвигала подобную теорию, а я ей пообещал ноги выдернуть, если она хаяла еще разинет. Еще в рот дать пообещал». Задумчиво добавил сталкер и пояснил своему новому знакомому. «Я был не очень хорошим человеком, знаете ли. Да, Лиза предложила, что кварки несут в себе заряд энергии, и излучение также смешано с чем-то. Темные частицы, антифотоны, энергия, излучаемая квазарами, в очень небольшом количестве. Но здесь это количество столь мизерно и так рассеяно, что его нельзя обнаружить нашими приборами. Именно эта энергия дает возможность свободным кваркам». «Ах, ёб твою мать!» Он даже сел в снег. «Лиза, если ты была права, иногда в самом начале пути излучаемые кварки получают возможность застрять в подходящем массивном материальном теле. Только хоть убей, не знаю, из чего должно состоять такое тело. Застряв, кварки остаются свободными. Через какое-то время материя разбавляется, так сказать, крушатся не только молекулярные и атомные связи. Самые элементарные частицы разрушаются, и мы получаем новый источник излучения, отстоящий от первого, того, что в центре зоны, на несколько километров, или даже... Ох, нет, статуя кордона!» Он теперь знал, что за странный феномен, возбудивший интерес многих ученых. Однажды после выброса статуя вождя мирового пролетариата, очутившаяся в самом кордоне, начала излучать слабо и не радиоактивные частицы, а просто терять обычные электроны. Почему-то бронзовый великан стал их терять, будто по собственному капризу. Бронза обещала превратиться в какое-то новое вещество, предположительно через 10-15 лет. Уже сейчас это не бронза, а что-то непонятное. Что станет с ним дальше, никто не знал, но изучал великана постоянно. «Ты, друг! Рут, ну вот зачем ты так сразу?» Он недовольно смотрел на обезглавленного мертвеца, торчащего из снега и очень довольного Рута. «Эх, этот бедолага помер совсем рядом с таким вот постоянно излучающим источником, только уже пережившим стадию потери электронов. Хреново! Молодая еще зона, совсем дитя. Крошка, которая вырастет и повзрослеет, на глазах у быстро дряхлеющей, умирающей мамы. А мама, в нашем случае, целая планета. Может, поэтому братья по разуму, вороватые америкосы, ни с того ни с сего влупили миллиарды в самые идиотские программы НАСА? Впрочем, они торопятся слишком». Он кисло улыбнулся. «У нас в запасе еще пара миллиардов лет, хотя...» Его взгляд скользнул по небу. «Наше солнышко станет сверхновой через 5 долгих, сраных миллиардов лет. Думаю, повзрослев, наша милая зона без особых проблем переживет этот долбанный взрыв. Лиза, кажется, что-то тогда говорила, не помню. Помню, я ее трахнуть собирался, а может, даже и трахнул. Охотник замолчал и тупо пялился на мертвеца. Тот брызнул хиленьким фонтанчиком крови из перегрызанного горла. Лизу он вспомнил и даже не удивился. Вот только сейчас дошло. И Франкенштейн этот. Охотник не удержался и сплюнул. Хиляк сраный. Только вот больше ничего он о нем не помнил. Только негатив. Большей частью выражавшийся в тотальном презрении к нему. А Лиза ему нравилась. Хотя он и считал ее сексапильной идиоткой. Он ее, кстати, недавно видел в компании зарубежных солдатиков. Эта сучка бросила своих поганцев на него, правда не зная, что это он. Кто он? И все равно, сучка, надо было ее не трахнуть, а пристрелить. Впрочем, он так и собирался сделать. Она знала больше, чем ей полагалось знать по рангу. И почему, проклятие, она до сих пор жива? У араба крыша совсем поехала. Он что, на старости лет идиотом стал? А может, трахает ее? В любом случае, Лиза имела доступ к самым секретным разработкам. Ее должны были отработать и устранить. Почему этого не сделали? Без него ни хера не могут. Черт, кто же он? Кто такой араб? Неужели Франкенштейн все еще жив? Его должны были убрать сразу по окончанию работы с гравитационным оружием. Впрочем, если эта овца Лиза до сих пор жива, скорее всего, араб и ученого чистоплюя в живых оставил. Или араб мертв. Тогда все равно хреново. Кажется, араб и он фигуры тесно связаны. Без араба его самого должны ликвидировать, просто из предосторожности. Интересно. Все вообще запуталось, да нельзя. Лиза живет на целый год больше, чем должна. Он ни хрена не помнит. База неизвестно где. Вся операция пошла кувырком. И араб, ублюдок. Какая операция? Хрен редки не слаще. Голову прострелила болью до самой задницы. Застонав, охотник упал на спину. Одновременно в голове вспыхнули пузыри ярости. Какие-то смутные картины прошлого. Что-то связанное с центром зоны. Очнулся он, потому как замерзло достоинство, седалище и ноги. Учитывая обстоятельства, он выбросил из головы все мысли, воспоминания, вопросы, вообще все, что сейчас только мешающее, и занялся зомби. Обшарив карманы, он ничего интересного, кроме спичек, не нашел. Затем приватизировал понравившиеся вещички, теплые штаны, рубашку, целые носки и одну перчатку. Вторую тупой зомби где-то потерял. Подумав, забрал еще и ботинки, заляпанный кровью свитер. Их сложил в свой рюкзак. Также на руке парня он обнаружил кольцо, легко определив, что оно золотое, и камешек на нем настоящий рубин, положил его в один из потайных кармашков рюкзачка. Кармашков рюкзака. После чего отправился дальше. Только не к свалке. Теперь это не имело смысла. Ему требовались патроны. С 10 много не навоюешь, а использовать сеть постоянно он не хотел. Кроме того, он обнаружил, что не привык полагаться на что-то одно еще с детства, которое он не помнил. Если вдруг сеть станет недоступна, он же с голыми руками останется. Да, он очень силен, быстр, умен и очень вынослив. Краном, но химера гораздо выносливее. Тем не менее, даже ее может убить самый зеленый новичок с калашом в руках. Если повезет, конечно. А Фортуна девушка ветреная, даже немного шалавистая. Сегодня с одним, завтра с другим. Так что патроны и пистолеты нужны как воздух. Свои он потерял в аномалии. Они все еще там, кстати. Но он по дулам автомата туда на выстрел не подойдет. Хватит одного раза. Ловить сталкера блудящего смысла нет. Все равно патронов в своей винтовке он не найдет. К винторезу-то патроны найти проблема. А уж к его зенитке тем более. А вот у нищего специально для него лежат несколько коробок таких патронов. Их ребята всегда закупают у торговца по приказу просьбе нищего. Любопытный он человек, этот старый бандит. Чаще все его приказы – вежливая просьба, но игнорировать его просьбу решится только очень крутой или очень глупый человек. Значит, к нему. Но к нему нельзя. А я и не буду на базу заходить, да? Кот в это время, бежавший рядом, вежливо поскулил. Ну, я и говорю. Мы просто отыщем охотников и попросим кого-нибудь принести патроны и пистолеты. А в качестве вознаграждения этому любезному джентльмену мы ему что-нибудь подарим. Рута, например. Рут, давай тебя подарим. Рут, бежавший впереди, недоуменно обернулся и молча оскалился. Ага, тебя подаришь. Потом месяц с базы вылезать не будешь, да? А зачем? 20 человек. Тебе как раз до лета хватит. Вылезешь потом на улицу, толстый, красивый, а на базе тишина и никого. Вот так, ведя милую дружескую беседу, он медленно продвигался к охотничьей тропе банды нищих. Он собирался открыто подойти к затаившимся бандитам и попросить, они ведь все его знают, стрелять-то будут. А новички в банде никогда одни на охоту не ходят, их перед самостоятельной охотой долго и довольно страшно воспитывают, чтобы не уронили чести банды и, главное, не нарушали слов правил босса. Нарушителя слегка убивали, в основном показательно, для поднятия боевого духа и чувства преданности у остальных. Ну, конечно, не со зла. Нищий на самом деле был очень добрым, тонко чувствующим человеком, как почти все бандиты. Просто этот жестокий мир совсем не понимал его сложной, чувственной натуры. А Лиза все-таки сука! Ни к селу, ни к городу объявил охотник. Уже очень скоро он стоял на гряде холмов, занимающих главенствующее место над всеми остальными. Они были самыми высокими. Отсюда открывался шикарный вид на многие мили во все стороны. Далеко справа виднелась свалка с мутным темным пятном. Оказывается, он не мог больше отклониться в сторону, чем предполагал отклониться. Он прикидывал выйти поближе к ней, а вышел поближе к посту. Его отчетливо было видно слева. То нагромождение снежных сугробов, оно и есть. Просто немногочисленные укрепления и старый вагончик давно завалило снегом. База совсем рядом, вон и развалины домика, расстрелянного под Новый год, видать далеко на горизонте. Он же не желал выходить прямо к базе, тут охотились только изредка. Как говорил нищий, возле дома никогда не воруй и не еби, в общем, не заигрывай с прекрасными дамами. Ломиться на базу нельзя, он нарушит сказанное им самим и пожелание нищего, пацаны не поймут, к весне вернуться должен. После того, как сойдет снег, значит, нечего возле базы и мелькать до этих самых пор. А самих бандитов именно здесь и сейчас не встретишь. Выходят они на охоту только ночью и снегопад. Снег шел как раз ночью, так что до вечера никого не увидишь. Валяются сейчас в снегу или за свалкой в лесу сидят, ждут добычу. Ожидать их до вечера не хотелось. Идти по глубокому снегу до Чешика не хотелось совсем. Он намеревался пойти по дороге, которую прикрывал пост долго, как только возьмет патроны. Зачем? Там есть маленький домик, 3 километра прямо, а один налево, в березовой роще, совсем недалеко от бара. В домике тайник с едой. Откуда знает? Знает и все. Он там бывал уже когда-то, а тайник устроен именно для него, только неизвестно кем. Странно, что он помнит о домике-тайнике. Ну и ладно. Главное, до времени, когда он поведет 5 к полю, голодать не придется. Там и кабанчики наверняка обитают. На худой конец слепого пса съесть. Или крысу. Надо еще к патронам соли взять. Почему-то очень захотелось соли. И есть. Желудок громко заурчал, требуя еды. Ладно, сначала найдем бандитов. Потом поохотимся. Может, на базе лыжи есть или снегоступы. Вряд ли найдутся лишние, но спросить надо будет. Итак, Валдис часто караулит со своим отрядом вот тот участок 0,5 километра мимо домика. По дуге к центру зоны. Нет, не центр. Центр – красная точка. Бар, Припять, другие близкие места – красная полоса. Средняя – это дуга. Желтый уровень опасности. Рядом с кордоном – зеленый уровень. Перед глазами всплыла карта, полная белых пятен, но размалеванная красными, желтыми и зелеными полосами. И 7 серебряных флажков, один из которых был в красной полосе, остальные в желтой и 8-й в зеленой. Что они, интересно, означают и где он видел карту? Всю дорогу к охотничьим угодьям Валдиса он размышлял над значением флажков, но больше ничего в голову не приходило. Собственно, это было последнее воспоминание на многие дни. Через пару часов плюхания в глубоком рыхлом снеге он вышел на невидимую глазу тропу, где всегда кто-нибудь дежурил. чаще группа Валдиса. Он постоял на расстоянии от этой тропы, редко приносившей зимой добычу. Бандитов за этим сгорком видно не было, но так и должно быть. Зато он прекрасно чуял их. По обыкновению закопали снег. Удивительно, как легко можно спрятаться от человека в снежной пустыне. Вот сейчас он смотрит и видит ровное белое поле, аж глаз режет. И ничего подозрительного, только нос говорит, что сотни метров впереди 7 человек, один из которых мерзко пахнет жареным мясом, а двое других – женщины. «Кут! Рут!» – тихо позвал он. Псы замерли рядом. Собственно, они и не убегали. Людей почуяли все трое и уже давно, поэтому псы и не разбегались. «Они пока не видят, поэтому вы оба сейчас убежите, хорошо?» Оба послали ему по недовольному взгляду. «Пошутить я хочу. Ну давайте, бегите. Только вон туда, ладно? А я сейчас поднимусь и вроде как в обход поставил бы. По дуге в зону». «Ну, не надо меня облизывать, Кут, иди же». Псы убежали. Сталкер натянул на голову капюшон, скрыв лицо и тяжело, старательно изображая усталость, двинулся вперед. О том, что его винтовку все бандиты знают, как облупленный, он умудрился забыть. Шутка в итоге не удалась. Он уже шел рядом с едва заметными сугробиками, когда один из них ворчливо спросил. «Тебе вот делать совсем нечего, да? А люди работают, слушай. Весь лафа обломал, да? Теперь обратно снег ждать. Зашкериться, чтобы. Что кушать буду, да?» «Ваха, ты как меня узнал?» — обиженно спросил сталкер, у сугроба поднимая капюшон. Сугроб поднялся и фыркой отряхнулся. Ваха улыбался во все лицо. Пушистые усы кончиками торчали почти вертикально к поверхности земли. «Смотри, какой усы отпустил!» — похвастался он, опираясь на ствол новенькой винтовки. Видать, бандитам везло даже больше, чем рассчитывал Валдис. «Месяц всего. Настоящий джигит, усы всегда растут быстро. Винтовка твой. У меня нет такой. У Валдиса нет. Ни у кого нет. У тебя есть». Один за другим сугробы начали подниматься. Почти все улыбались. Только Валдис был хмурый и расстроенный. Оно и понятно. Он ведь всех здесь полсуток продержал. А вместо добычи только намерзлись, как суслик. Тут уж в любом случае он как командир виноват, что добычи нет. И злиться будут не на охотника, испортившего засаду, а на него, Валдиса. «Привет всем и мое искреннее восхищение вашей неземной красотой, прекрасные девы», — сказал охотник и вежливо поклонился двум фигуристым дамам в глухих комбинезонах. Эти не мерзли ни секунды. Такие комбинезоны позволяли сохранять тепло тела внутри самого комбинезона, защищали от перегрева, слабой радиации и стоили очень нехило. Дамам нищий их выдавал неспроста. «Ребята, прошу вас простить меня, но я бы не испортил вашу охоту, если бы не нуждался в вашей помощи», — сказал он всем извиняющимся тоном. «Но я принес вам маленький подарок. Может, он сумеет как-то загладить мою невоспитанную выходку». Сталкер снял рюкзак и вытащил оттуда окровавленные вещи, а также кольцо. Кольцо отдал лично Валдис. Тот почему-то не стал веселее, наоборот, стал какой-то бледный и нервный. Он будто сделал ему какую-то гадость и стеснялся признаться. Глупость, конечно. Разве мог Валдис причинить ему какие-то неприятности? «Ты все еще охотник?» — задал дежурный вопрос бледный Валдис с очень усталым и виноватыми глазами. «Да», — гордо ответил охотник. Тут же смутился и поведал бандитам. «Некоторое время назад я раздумывал над приставкой «непобедимый» или «неуязвимый», но счел, что просто охотник звучит куда менее вульгарно, чем «непобедимый охотник». Бандиты ошарашенно переглянулись. Странно, могли бы уже и привыкнуть к его весьма достойному, интеллигентному поведению. Девушки сняли свои шлемы, и он с удивлением увидел, одна из них — Наташа, а другая — совершенно незнакомая девушка, но удивительно красивая, с небесными глазами. И какие они очаровательно грустные, поразительно. Впрочем, у него тут дела. Не время думать о девушках. Пускай и таких прекрасных. «Я надеюсь, мой скромный дар смягчит ваше огорчение от испорченной охоты.